Эд Ланкастер, верный сын, во всем повинующийся своей матери, для которой теперь, когда нет больше делателя королей, я не представляю ни малейшего интереса. Она только облегченно вздохнет, если Анна Невиль бесшумно исчезнет. А она сможет подобрать для Эда куда более подходящую партию. Но она, Анна, не в силах переубедить Филиппа. Для него их отношения были тяжким грехом, мучительно сладким, упоительным, но грехом, а иначе и быть не могло. Она была ее высочеством принцессой Уэльской и теперь сознавала, что на его решение ничто не сможет повлиять, даже если она объявит, что беременна. Спустя несколько дней, когда Филипп уже мог приподняться, облокотясь о высокое изголовье, Анна сняла с его головы повязку. Рана на голове почти затянулась, хотя боль от стрелы еще мучила его. Анна слышала, как при дыхании что-то словно скрежещет в его груди. Но когда она склонилась над Филиппом, чтобы расчесать его волосы, он приподнял руку и осторожно коснулся ее груди. Анна шлепнула его по пальцам. «Вы, сэр-рыцарь, однако, малый не промах». Но у нее часто забилось сердце, и тепло разлилось по телу. «Ты выздоравливаешь, Филипп!» Но глаза Филиппа снова были серьезны и печальны. Анну привел в неистовство этот взгляд. Она смахнула с лица улыбку и сцепила зубы, едва сдерживая гневное дыхание. Как хорошо знал Филипп эти вспышки ярости. Он чувствовал, что ничего не сумеет объяснить, что ее душа гораздо более свободна, чем его, и только она может смести те препятствия, которые ему представляются непреодолимыми. «Анна!» Она торопливо отошла, сжимая руки. «Ты сам сказал, что был неправ, отказавшись от меня. Зачем же ты множишь ошибки?» Ему было трудно говорить. Наверное, следовало бы отложить объяснение до того времени, когда станет легче, но все же он едва слышно сказал. «Тогда я был в отчаянии. Страдая, я в глубине души чувствовал, что мы поступили как должно. Мы избежали, может быть, тяжелейшего греха в нашей жизни. Наша любовь была бы любовью отверженных, и мы никогда не изведали бы счастья. Только всемогущему Богу ведомо, как я любил тебя всякий день и час, и так буду любить всегда». Она шагнула к нему, глаза ее фосфорицировали, как у кошки. «Если бы ты не был так слаб, я бы ударила тебя». Филипп хрипло вздохнул. Анна глядела в угол хижины, закусив губы. «Анна, неужели ты считаешь, что мы смогли бы всю жизнь прожить во лжи?» Она обернулась. «А как, по-твоему, я прожила все это время? Я лгала, лгала и лгала. Ты не любишь этого, Филипп Майсгрейв, но разве ты не бывал при дворе и не знаешь, что ложь там столь же естественна, как желание есть или исправлять нужду? Ты пугаешь меня грехом, но разве не ты толкаешь меня в клоаку, где обитают во тьме предатели, убийцы, кровосмесители и воры всех мастей и званий?» Анна видела ужас, и растерянность на его лице –